Сцена пустеет. Пока Август искал все новые изобретательные ходы, выстраивая свою династическую политику, сцена его театра начала пустеть на глазах. В 11 году, через год после смерти Агриппы, умерла Октавия, и Август проводил ее в последний путь похвальным словом, произнесенным с ростр храма Цезаря. Казалось, с ее кончиной уходили в прошлое последние воспоминания о гражданских войнах, хотя на самом деле все обстояло гораздо сложнее. Оплакивать Октавию на земле остались четыре дочери, двум из которых, родившимся в браке с Антонием, Антоний старший и Антоний младший, предстояло стать бабками, одной Нерона, другой Калигулы. В действительности Октавия, хотя догадываться об этом никто, конечно, не мог, заслуживала в своем надгробном слове таких же слов, какие прозвучали по адресу Агриппы, ибо от нее произошли два самых страшных бича Римской империи. Но, разумеется, в речи Августа доминировали совсем другие мотивы. Он посвятил ее восхвалению добродетелей усопшей сестры. Два года спустя, в 9 году, на город обрушились невероятные мощи грозы, оставившие после себя страшные разрушения. Пострадал даже капитолийский храм. Рим, а вместе с ним и семья Принцепса, жили в ожидании новых несчастий. Они не ошиблись. Вскоре город узнал о смерти брата Тиберия, Друза. Друз довел свое войско до берегов Эльбы, и здесь, как впоследствии рассказывали, ему повстречалась исполинского роста женщина из племени варваров. Обращаясь к нему на чистом латинском языке, она произнесла: «Куда ты так торопишься, ненасытный Друз? Судьбе не угодно, чтобы ты взошел на эти земли. Ступай прочь, ибо и дело твое, и жизнь твоя подошли к концу». Примечание. Дион Кассий. Конец примечания. В римском лагере тоже происходили всякие невообразимые вещи. Люди своими глазами видели рыскавших между палаток волков и своими ушами слышали женские стоны, раздававшиеся откуда-то сверху, с небес. Авторами всех этих сказок выступили впоследствии воины Друза, которые чувствовали необходимость объяснить, почему их полководец отказался продвигаться вглубь незнакомой территории. Одновременно они творили вокруг имени Друза, к которому относились с большой любовью, героическую легенду. Именно солдаты воздвигли своему полководцу кенотаф, возле которого каждый год должен был проходить военный парад, сопровождаемый жертвоприношениями, совершаемыми жителями гальских городов. Таким образом, гибель Друза приобретала трагедийную окраску, на которую, строго говоря, покойный не имел никакого права, поскольку причиной его смерти стало неудачное падение с лошади, повлекшее за собой травму бедра, очевидно, осложненную общим заражением крови. Как когда-то Август, узнавший о болезни Агриппы, Тиберий поспешил к умирающему брату и успел застать его в живых, но лишь затем, чтобы принять его последний вздох. Примечание. Римский обычай. Ближайший родственник умирающего должен был принять его последний вздох. Конец примечания. Ливию смерть сына, которому едва исполнилось 29 лет, ввергла в глубокое горе. Со своими утешениями к ней поспешили философ мужа, тот самый вывезенный из Александрии Арий, и еще один поэт, чье имя осталось нам неизвестным. Примечание. Утешение Ария использовал Синека в своем утешении к Марции. Конец примечания. Арий объяснил Ливии, что она не должна отказывать себе в удовольствии выслушивать друзей, вспоминающих о ее сыне, как не должна забывать и о тех счастливых минутах, которые пережила благодаря ему. В заключение он привел довод, чеканной формулировкой которого мы обязаны выразительности стиля Синеки. «Умоляю тебя, не гонись за глупым тщеславием прослыть самой несчастной из женщин». Ливия прислушалась к совету и не стала, подобно Октавии, выставлять на показ свою скорбь. Довольно ординарное, впрочем, состояние для того времени, в котором средняя продолжительность жизни оставалась очень низкой, особенно в семьях, чьи сыновья посвящали себя военной карьере. Сказать ничего умнее Ария Август, конечно, не мог. Он постарался утешить Ливию единственно доступным ему манером. Воздвиг в ее честь статуи и добился ее включения в списки матерей, имеющих троих детей. Примечание. Дион Кассий. Конец примечания. Довольно странный, если вдуматься, способ утешить мать, имевшую, во-первых, лишь двоих сыновей, во-вторых, только что потерявшую одного из них, в-третьих, наконец, и так давно пользовавшуюся всеми юридическими льготами, полагавшимися многодетным матерям. Август, естественно, не впал в глубокую скорбь по поводу смерти друза, но и он пережил искреннее огорчение, которое усугубили вдруг поползшие по городу слухи. Друз показал себя удачливым и умелым полководцем, но, как когда-то говаривала Агриппа, правители не любят тени, застящие их собственную славу. К тому же друз придерживался демократических убеждений и мечтал о восстановлении республики. Рассказывали даже, что Тиберий выдал написанное его братом письмо, в котором тот рассуждал о необходимости заставить Августа вернуть свободу. Примечание. Светоний, Тиберий. Конец примечания. Скорее всего, это обвинение просто выдумали недоброжелатели Тиберия. После его прихода к власти историки в один голос заговорили о его жестокости и старательно искали примеры ее проявления в его ранние годы. Так что история с предательством брата годилась для этой цели как нельзя лучше. Однако та поспешность, с какой Тиберий бросился к умирающему брату, и теплые отношения, которые он всю жизнь поддерживал с вдовой друза Антонией, заставляют серьезно усомниться в его злонамеренности. Но гораздо больше неприятностей принес Августу другой слух о том, что друз был отравлен по его приказу. Он всегда хорошо относился к своему пасынку и даже вписал его имя в завещание в качестве сонаследника собственных внуков. Он не возражал, когда Сенат принял решение воздвигнуть в честь друза триумфальную арку на Аппиевой дороге. Выступая с похвальным словом покойному во Фламениевом цирке, Август обратился к богам с просьбой сделать любезных его сердцу Цезарей похожими на него, то есть на друза, а ему самому послать такую же славную смерть, какую они послали друзу. Наконец, его гробницу он украсил стихотворной эпитафией собственного сочинения, а позже написал биографию друза, правда, на сей раз в прозе. Очевидно, прав Светоний, полагающий, что эти факты не оставляют камня на камне от подозрений по адресу Августа, якобы повинного в преднамеренном убийстве пасынка. Для нас эти слухи представляют интерес прежде всего как свидетельство недоброжелательности, по-прежнему окружавшей Принципса и его семью. Примечание. Светоний, божественный Клавдий. Конец примечания. В следующем, 8-м году, умер меценат, друг юности. Хотя впоследствии он довольно сильно отдалился от Августа, окончательного разрыва между ними так и не произошло. Всей своей жизнью меценат доказал, что он, как никто иной, способен на дружбу. Но на дружбу с другими, точнее, с другим, а именно с Горацием. За много лет до этого Гораций посвятил меценату такие строки – оды. «Если гибель безвременно вместе с жизнью твоей унесет и души моей половину, для чего мне вторую хранить? В день кончины твоей с этой жизнью расстанусь и я. Не сторонник я лживых обетов. Если прежде меня ты в последний отправишься путь, за тобою последую тотчас». Гораций сдержал слово. Он пережил мецената всего на несколько месяцев. Как относился Август к этой дружбе, гораздо более искренне, чем все заверения в преданности, которыми его осыпали официальные приближенные. что он вообще думал о дружбе, пример которой наблюдал своими глазами, понимая, что ему, оторванному от людей и простых человеческих чувств, величием своего положения, никогда не познать ничего подобного. Позже он признавался, что тоскует по временам, когда были живы Агриппа и меценат. Наверное, такую же тоску одиночества испытывает любой человек, которому приходится хоронить одного за другим друзей своей молодости, чувствуя, что годы понемножку и его все ближе подталкивают к переходу в мир, куда друзья ушли раньше него. По всей вероятности, 8-й год стал переломным в личном мироощущении Августа, который отныне все тепло своей души и все свои надежды стал отдавать молодому поколению, надеясь, что оно продолжит его дело.